По классификации, некогда разработанной Ахимасом, задача относилась к четвертой, самой высокой категории сложности. Замаскированные убийства знаменитости в максимально сжатые сроки с дополнительными условиями. Трудностей было три. Первое. Сильная преданная охрана. Второе. Имитация естественной смерти. Третье. Смерть должна в глазах широкой публики выглядеть пристойной, а в глазах узкого круга посвященных — постыдной. Интересно. Ахимас удобно расположился на бархатном диванчике купе первого класса, предвкушая плодотворную мыслительную работу. 10 часов дороги должно было хватить. Спать не обязательно. При необходимости он мог обходиться без сна и трое, и четверо суток. Спасибо дяде Хасану и его выучке. Итак, по порядку. Он достал сведения, предоставленные по его просьбе заказчикам. Здесь было полное досье на Соболева, как видно, подбиравшееся не один год. Подробная биография с послужным списком. Пристрастия, связи. Никаких полезных причуд, за которые можно было бы уцепиться, не обнаружилось. Ни игрок, ни опиумист, ни запойный пьяница. В личной характеристике преобладало слово «отличный». Отличный наездник, отличный стрелок, отличный бильярдист. Ладно. Ахимас перешел к графе пристрастия. Пьет умеренно, предпочитает «Шато и Кем». Курит бразильские сигары. Любит русские романсы, в особенности «Рябину». Сочинение господина и Сурикова. Так-так. Интимные привычки. Увы, тут ждало разочарование. Не педераст, не последователь маркиза де Сада, не педофил. В прошлом, правда, известный ловелас. Однако в последние 2 года хранил верность любовнице, учительнице гимназии Головиной. Есть сведения, что месяц назад предложил ей узаконить отношения, но Головина по неизвестной причине ответила отказом, и отношения пресеклись. Так, тут что-то есть. Ахимас задумчиво посмотрел в окно. Взял следующий документ. Имена и характеристики офицеров свиты Соболева. Люди, по большей части, боевые, бывалые. В поездках генерала сопровождает никак не меньше 7-8 человек. В одиночку Соболев никуда не ходит. Это нехорошо. Еще хуже было то, что принимаемую генералом пищу проверяли. Причем не один, а двое. Старший ординарец Исаул Гукмасов и личный камердинер. Однако изобразить естественную, не вызывающую подозрений смерть можно только при помощи яда. Несчастный случай не годится. Это всегда дурно пахнет. Как дать объекту яд, минуя проверку? Кто ближе Соболеву, чем ординарец и камердинер? Получалось, что никто. В Минске у объекта была пассия. Уж из ее-то рук он, наверное, ел без проверки. Но отношения прерваны. Однако стоп. Мысль в правильном направлении. Ближе всего к мужчине может подобраться женщина, даже недавняя знакомая. Естественно, при условии, что они вступили в связь. Тут уж адъютантам с камердинерами придется подождать за дверью. Так, когда Соболев порвал с любовницей? 1 месяц назад. Стало быть, оголодал. На маневрах ему было не до амуров, да и сообщили бы в сводке. Мужчина он полнокровный, в самом соку. Опять же, затевает рискованное дело, которое неизвестно, чем для него закончится. Ахимас прищурился. Напротив сидела дама с сыном-кадетом, в полголоса уговаривала вести себя прилично и не вертеться. «Ты ведь видишь, Серж, этот господин работает, а ты капризничаешь», — сказала дама по-французски. Мальчик посмотрел на аккуратного блондина в добротном сером пиджаке, разложил на коленях какие-то скучные бумаги и губами шевелит. Немчура. Немчура взглянул на кадета из-под лобья и неожиданно подмигнул белесым глазом. Серж набычился. «У прославленного Ахилла есть пята, и не слишком оригинальная», — пришел к заключению Ахимас. «Нечего мудрить и изобретать порох. Чем проще, тем верней. Логическая схема выстроилась сама собой.